Убедившись, что вылазка его безрезультатна, Камио решил вернуться домой. Все его чувства по-прежнему были на страже. Уже на подступах к свалке он различил в дальнем конце улицы знакомый силуэт. По запаху он моментально определил, кто это. Митц. Лис поспешил навстречу дочери. «Что это ты здесь делаешь?» — строго крикнул он. «Я волновалась, проснулась, а вас нет, ни тебя, ни Оха. Мне стало одиноко и страшно». «Твоя мать, скорее всего, на свалке. Отправилась в одну из наших кладовых. Пойдем скорее домой, знаешь, этот пес...» И вдруг, словно одним упоминанием о Сейбре, Камио накликал беду. Он ощутил запах собаки. Митц сразу же напряглась, и Камио догадался, что она тоже почуяла опасность. «Он здесь, совсем рядом», — прошептала лисичка. В ту же секунду отца и дочь словно ветром сдуло с тротуара, оба скрылись в тени. От свалки их отделяли еще две улицы. Камио повел Митц кратчайшим путем. Они полезли через дощатую изгородь и оказались среди овощных грядок. Полускрытые зарослями травы, они добрались до дырки в заборе на другой стороне огорода, и теперь от того места, где они впервые почуяли пса-убийцу, их отделяло около 30 ярдов. Камио просунул нос в дырку и принюхался. Ветер вновь донес до него запах риджбека. «Не будем терять время», — обернулся Лис к дочери. «Пойдешь первая, выберешься на улицу и дуй по ней до самой свалки. Придется пройти два поворота, но ты не бойся. Главное, не останавливайся и не глазей по сторонам. Жми во все лопатки, только и делов, я буду рядом». Митц послушно прошмыгнула в дырку и во всю прыть понеслась по улице. Камио следовал за ней по пятам. Первый поворот они миновали благополучно. Но, приблизившись ко второму, оба почуяли враг сзади. Из-за угла выскочила машина. «Сбей пса!» — молил про себя Камио. «Прошу тебя, сбей пса!» Но мольба не была услышана. Машина промчалась мимо. Мгновение спустя за спинами Лис раздалось громовое рявканье. «Попались рыжие бестии! Я вас знаю! Знаю обоих!» Теперь запах страшного пса поглотил все ароматы, витавшие в воздухе. «Вы уже падаль!» — разорялся Сейбр. «Сейчас я вас выпотрошу, обоим вспорю животы и выпущу кишки!» «Беги, Митц!» — завопил Камио. Пес знал, что делал, когда пытался взять их на испуг. Перепуганный зверь нередко лишается сил, разума и воли и беспомощно замирает на месте. Камио чувствовал, что страх парализует его. Чудовище уже обдавало своим горячим дыханием задние лапы лиса. Камио представлял, как челюсти риджбека разрывают его от горла до хвоста, и в глазах у него темнело. «Эй, ты гнусная падаль! Сейчас вопьюсь зубами тебе в шею! Ох, сколько крови будет! Ты пару раз дернешься, и все! Поминай, как звали!» Звук человеческих шагов. Пожилой человек с большой продуктовой сумкой остановился, разинув рот. Двое человеческих детенышей на роликовых досках, поглощенные своей забавой, не обращали ни малейшего внимания на трагедию, которая разыгрывалась у них на глазах. Митц, проскочив между ними, едва не сбила одного с ног. Вслед ей раздался визг. Никто не пытался остановить риджбека.